Наша пятерка, я, Берта, жидовка, Зизи, Ниниш и Анета, блондинка, остались в обидном меньшинстве. Грунька ломалась, кривлялась, отнекивалась, отмахивалась. «Да что вы вздумали, да смею ли я, да как я могу? Что ты, Нютка, полоумная, в какую беду меня тянешь? Нашли управительницу, что я вам, барышня, на смех далась? Какая я хозяйка, и грамоте-то знаю самоучкой, с грехом пополам. Да вы, образованные, мне голову свернете, и от одних ваших насмешек стыдом пропаду». Но покуда она причитала, а мы перекорялись, вдруг дзинь, звонок и повестка от нотариуса Анне Михайловне Р. «Поступил, мол, ко мне ваш неоплаченный вексель на 8000 рублей, и если завтра до 12 часов не будет внесена валюта, то документ будет опротестован». Нинишка покатилась в истерике, а мы, юристки великие, перепуганные до полусмерти, словно этот нотариус грозил с нас головы поснять, насели на Груньку, что называется, вплотную, и теперь уже единогласно. «Ты, Грунечка, одна можешь спасти нас, выручай». Тогда она будто бы нехотя согласилась, и тут же на скорую руку было составлено обязательство, которое нам сгоряча и в волнении страстей показалось очень легким, а на самом деле закабаляло нас Груньке в крепкую зависимость». Грунька брала на себя уплату всех долгов нашей ассоциации, а также все расходы по устройству «Феникса» в новом помещении, как скоро оно найдется. За это мы, кроме себя самих, передавали ей в собственность всю обстановку нашего «Феникса» до последней ложки и плошки, что она великодушно принимала в трети общего задолжания. Остальные 2/3 раскладывались на 15 частей по числу барышень ассоциации сообразно времени». Сколько каждая в ней работала, с погашением половины будущих заработков в новом «Фениксе». Каждая должна была затем, когда Грунька получит разрешение от полиции, заключить с ней отдельное личное обязательство с включением в него уже и своего частного ей долга по распискам. Если же которая-нибудь не захочет заключить такого обязательства и пожелает выйти из ассоциации, то должна заплатить сразу же все, сколько за нею числится. Выходило как будто немного, особенно для недавних новеньких, которые поэтому первые вслед за Нютой и подписали обязательство. На мою долю упало 1875 рублей, что вместе с моим частным долгом Груньке составило кругленькую сумму до 4000 рублей». Дело в руках Груньки закипело со сказочной быстротой. Разрешение она получила так легко, что и слепой разглядел бы тут фортель, давно уже условленный с хорошо подкупленной полицией. Возможно, что разрешение уже лежало у нее в кармане, когда она с нами торговалась. Еще прозрачнее вышло с помещением. Едва наше обязательство улеглось в Грунькиной шкатулке, как желанный дом отыскали, словно по щучьему велению, и Грунька немедленно, на другой же день, начала перевозить туда нашу мебель. Ниниш, Берта Жидовка и Дорочка Козявка отправились заглянуть на будущую нашу берлогу и возвратились очень изумленные, так как нашли совершенно заново отделанный с трактирным шиком особняк, в котором еще недавно помещался один из самых бойких публичных домов Петербурга, закрытый за смертью владелицы. Таким образом, мы перебрались на наезженное место, что, конечно, не могло быть случайностью, и обделано было не наспех в роковую неделю нашего разгрома, а, по крайней мере, за три месяца раньше, как показывал солидный и специально на заведение рассчитанный ремонт.